Глава 37. В конце рабочего дня Игорь Рыков внес в приемную продюсера манекен на треноге с домашним платьем для исторической драмы. Он нес его так, чтобы спрятать свое лицо. За ним следовала Ланская. Сидевший за столом Славик Куркин выразил удивление и защелкал по клавиатуре, сверяясь с календарем. «Это что такое? По плану костюмы завтра?» Из-за манекена выпорхнула Алена Ланская, распыляясь в извинениях. «Славик, прости, это моя инициатива». Она указала рабочему пальчиком, куда поставить, и качнула ладошкой, чтобы тот вышел. Поправив складки длинного платья на безголовом манекене, она с просящей улыбкой обратилась к Славику. «Я подумала, что Сонину лучше продемонстрировать платье на живой модели». «Решила напомнить о себе», – констатировал понятливый ассистент, привыкший к актерским уловкам. «Ну да, а что мне еще остается делать? Решаешь тут не ты и не я, а он!» Славик указал на дверь кабинета. «И время ты выбрала неподходящее. А что такое?» «Полина только что пришла. Филипп разыскивал ее весь день». Ланская, понимающе кивнула и сделала шаг к двери кабинета, из-за которой слышались громкие голоса. Сонин выражал недовольство, что вчера вечером Черная к нему не пришла. «Где ты была? В смысле, с кем?» Отвечала Черная тоном женщины, знающей себе цену. На звонки не отвечала, от охранника отказалась, обещала приехать ко мне, а сама... Это ревность? Это потребность. Сонин, выдержка хороша не только для коньяка, но и для мужчины. Как вертит им стерва, позавидовала Алена. Вернулась к Славику и изобразила разочарование. Опять не повезло. Куркин не стал утешать актрису. Молча развел руки и закатил глаза. Что поделаешь? «Лучше ему на глаза не попадаться», — согласилась Алена. «Остальные платья тоже сейчас принесут?» Алена пожала плечами. «Наверное. Мне теперь это не поможет». Распахнулась дверь кабинета. В приемную величественной походкой вышла Полина Черная в распахнутой шубе. Вслед за ней суетливо семенил Филипп Сонин, застегивая на ходу пальто. «Запрешь кабинет!» — распорядился он и напомнил Славику. «Не забудь поставить на сигнализацию!» Взгляд ведущей актрисы кольнул Ланскую, поспешившую склониться над бумагами, будто она только что принесла их ассистенту. Продюсер заметил платье и остановился перед манекеном. Славик ринулся с объяснениями. «Изготовили по утвержденным вами эскизам». «Что скажешь?» – спросил продюсер Полину. «А где остальные?» «Тоже готовы. Могут сейчас принести. Будете смотреть?» Черная качнула полой шубы, показывая, что ей жарко. «Не хочу ждать. Завтра посмотрим». «Завтра с утра», — согласился Сонин и приказал ассистенту. «Подготовь все заранее». Они ушли. Ланская пообещала поторопить рабочего и вскоре вернулась вместе с Рыковым, принесшим сразу два манекена. Она помогла Славику их расставить, специально создавая шум, чтобы Игорь, юркнувший в санузел, мог без помех замаскироваться под потолком. Там оказалось пыльно. Рыков почувствовал едкую щекотку в носу и зажал ноздри. «Только бы не чихнуть», — крепился он. Перед уходом Славик зашел в санузел. У Алены заколотилось сердце, заметит или нет. Пара минут тянулись как вечность. Наконец послышался слив воды. Славик вышел, поправляя костюм. Пронесло. Пережив нервное возбуждение, Алена попыталась пошутить. «Если платье забракуют, попрошу костюмершу подарить их тебе», — игриво заявила она. «Ваши тупые шуточки вот здесь сидят», — Славик провел ладонью по горлу. «Пока, мне пора уходить». Алена тайком наблюдала из коридора, как Куркин закрыл стальную дверь на два ключа. Над входом в офис загорелся красный индикатор сигнализации.